Глава 187.2. Подходящий момент. Пока лев сокрушался над своим предположением, Шен присел и внимательно вгляделся в рельефные рисунки на плитах. «Смотрите, это триграммы», — через минуту произнес он. Лев покосился на пол, но не пришел в восторг от нового знания. «Ну да, и что дальше? Это геомантия? Как нам пройти и какой кувшин можно взять?» «Земля, небо, гром, ветер, вода, огонь, гора, озеро», — перечислил Шен. «Надо определиться, на которые и в каком порядке наступать». «И в каком? Откуда мне знать?» — разозлился Шен. «Ал, не хочешь попробовать?» «Я?» — вздрогнул тот. «Вас же этому обучали?» «Обучали, но мы точно знаем, что первым идет не озеро, так как я недавно проверил». «Возможно, правильная последовательность связана с кувшинами», — предположил лев и указал на стеллажи. После внимательного взгляда заклинатели поняли, что на кувшинах изображены гексаграммы. Но это, казалось, лишь усугубило ситуацию. «Я на самом деле могу предположить», — через какое-то время нарушил молчание Ал. Шен с таким удивлением уставился на него, что парень даже смутился. «Не так уж много времени прошло с тех пор, как нам объясняли последовательности», — потупившись, неловко пояснил он. «Я помню одну из них». Парень замолчал. «Ну и?» — поторопил Шен. «Поведаешь нам?» Ал нерешительно посмотрел на остальных, а затем покачал головой. «Я пойду первым», — пояснил он. «Если не выйдет, ну, так тому и быть». Шен с неодобрением покачал головой. «Не пытайся героически погибнуть», — предложил он. «Даже если не выйдет, ты все еще можешь увернуться». Ал кивнул, чуть улыбнувшись. В его понимании сейчас Шен проявил высшую степень беспокойства о его персоне. «Я все еще должен тебе за тот удар», — быстро произнес он и сделал первый шаг. Шен только рукой успел взмахнуть, а Ал уже сосредоточенно вещал на другую тему. «Первым идет взаимодействие». Он замер, но ничего не произошло. Воодушевившись, Ал пошел вперед, ловко перепрыгивая на нужные плиты и поясняя вслух. Затем — встреча. Бегство. Препятствие. Созерцание. Разорение. Восход. Он застыл. И, наконец, Ал сделал последний прыжок и остановился перед полкой с кувшином. «Великое обладание!» Все с замиранием сердца следили, как он протягивает руки к кувшину и медленно снимает его с полки. Ал и сам замер, ожидая стрелу в спину или нечто подобное. Через секунду раздался щелкающий звук, заставивший всех вздрогнуть. А еще мгновение спустя остальные кувшины были разбиты вдребезги. «А-а-а!» — завопил лев, наблюдая, как бесценная жидкость стекает на плиты. Ал растерялся, не ожидая такого исхода, и крепче обхватил добытый кувшин. «Ну», — произнес Шен, — «думаю, получилось». «Получилось!» — завопил лев. Затем он принюхался и удивленно определил. «Желтое рисовое вино с реальгаром». «Видишь, ничего ценного», — приободрил Шен. Взглядом лева, направленного на старейшину пика Черного Лотоса, можно было вколачивать гвозди в крышку гроба. Шен поежился. «Мы теперь пройдем свободно?» — с сомнением уточнил Муан и посмотрел на Шена, словно тот точно знал ответ. Шен пожал плечами и встал ровно на ту же плиту, на которую неудачно наступил в прошлый раз. Ничего не произошло. «Думаю, можем пройти», — заявил он. «Тебе обязательно быть таким беспечным», — недовольно мысленно буркнул Муан, встав рядом. Шен покосился на него и ничего не ответил. Пройдя стеллажи, заклинатели оказались перед круглым каменным столом. Теперь, приблизившись, они заметили, что на столе стоят 6 перевернутых пиал. Огонь, все еще полыхающий в дверном проеме, бликами ложился на изысканный желтый нефрит, из которого те были сделаны. Лев поднял одну из них и поднес к глазам. «Это очень дорогая вещь», — определил он, а затем перевернул еще 4 пиалы и, расставив их в ряд, произнес: «Наливай». Ал, так и не выпустивший из рук кувшина, неуверенно возрился на него. «Вы уверены?» «Уверен, что это все еще часть испытания. Если мы выбрали верный кувшин, то, выпив, сможем пройти через огонь. Если нет, вероятно, останемся здесь на века». Столько пафоса было в конце его фразы, что Шен не смог удержаться и прокомментировал: «Только, пожалуйста, не драматизируй. Может, та самая комната золотого вина как раз за этой стеной пламени. Или же единственное золотое вино в этом кувшине, который я даже не могу забрать в целости и сохранности». «Смотри на это под другим углом. Тебе будет что написать в мемуарах. В любом случае, ты попробуешь тысячелетнее вино». Лев недовольно дернул щекой, но в целом выглядел уже не таким убитым горем, как раньше. Видимо, слова Шена задели нужные струнки в его душе. Зато старейшина Пика Черного Лотоса, подумав, предположил: «А что, если оно не для питья? А что, если оно не для питья? Может, нам нужно пролить его на огонь?» «Я тебе пролью!» — возмутился Лев. Шен подумал, что Лев очень сварливый, когда трезвый. «Тогда сам пей», — категорично заявил он, а затем все же усомнился и добавил: «Или давай я выпью. Меня все равно яды не берут». Лев с сомнением посмотрел на него, затем, поразмыслив, обратил взгляд на пиалы и указал на них рукой. «Думаешь, они тут для красоты?» Шену надоело спорить, и он просто отступил на шаг, признавая свое поражение. «Не вздумай пить первым», — мысленно предупредил он Муана. Мечник скрыл улыбку в уголках губ. «Наливай», — повторил Лев. Ал откупорил кувшин и разлил вино по пиалам. Цвет его оказался нежным персиковым, а запах напомнил расцветающие по весне бутоны сливы. Не дожидаясь, пока остальные решатся, Лев залпом осушил пиалу, а затем пожевал губами и расплылся в улыбке ценителя, наконец дорвавшегося до достойного высокой оценки экземпляра. «Погодите», — остановил остальных Шен. «Может, следует выждать пару часов?» «Да пей ты уже!» — уязвленно воскликнул старейшина Пика Синих Звезд. «Я в вине получше тебя разбираюсь, и отраву бы почуял». Все еще с сомнением косились на свои пиалы, когда Лев долил себе следующую порцию. «Прошу», — вздохнул он, словно не очень довольный гостям хозяин. Муан поднял пиалу и настороженно принюхался. Ал скосил глаза на Шена, а тот взял две пиалы, одну передал мнущемуся сзади Рену, а вторую поднял повыше и произнес, словно тост: «Надеюсь, выберемся живыми». «Лучше и не скажешь», — заявил Лев и залпом осушил вторую порцию. Остальные чуть помедлили, наблюдая за ним. «Садитесь», — умиротворенно улыбаясь, скомандовал Лев и потянул Шена за рукав, заставляя опуститься рядом на каменный стул. «Посидим, отдохнем. Не тащить же этот кувшин с собой». Заклинатели допивали по шестой пиале. Когда Рена повело в сторону, его голова опустилась на столешницу, а сам он обмяк. Лев посмотрел на него с неодобрением, а затем попытался вытрясти из кувшина последние живительные капли и протяжно вздохнул. «Была ли это та самая комната золотого вина или нет, посидели неплохо», — констатировал он, поднимаясь. «Пора проверить, можно ли пройти сквозь огонь». Раньше него вскочил Ал. Шену стало даже немного совестно за то, с каким хладнокровием он взирает на его потуги и подталкивает вперед. И все же для блага Алла будет лучше ему не знать об ауре неуязвимости. Эта аура и так исправно работала. Страшно подумать, что было бы, если бы Ал знал, что его нельзя убить. Поэтому Шен просто подпер щеку рукой, словно наблюдая за интересным представлением. Ал, искоса оценивающий его реакцию, немного разочаровался, но духом не пал и побежал выполнять проверку. Вскоре его фигура скрылась за стеной огня, чтобы спустя пару секунд показаться вновь. «Я вообще ничего не чувствую», — сообщил парень. «Ну и отлично». Муан, наблюдающий за ним вместе с Шеном, хлопнул себя по коленям, поднялся и принялся поднимать Рена. «Я сам ему помогу», — произнес Шен. «Иди вперед». Муан удивленно посмотрел на него, но ворот одежд старейшины пика Росного Ладана отпустил. «Мне надо потолковать со своим земляком наедине», — мысленно пояснил Шен. «Задержи пока остальных чуть поодаль, я вас догоню». «Ты уверен, что сейчас подходящее время?» — уточнил Муан. «Самое подходящее. Другого такого отличного момента может и не представиться». Мечник уставился на сидящего с прямой спиной Шена, не глядящего в его сторону, и мысленно произнес: «Хорошо. Позови, если понадобится моя помощь». Шен ничего на это не ответил. Он ощущал, что Муан относится к его действиям с неодобрением, но не собирался спорить и что-то объяснять. Старейшина Пика Славы пропустил вперед Лева и Алла и прошел через стену огня. Шен остался сидеть рядом с лежащим головой на столе Реном. Муану удалось заставить Лева и Алла уйти довольно далеко по коридору, прежде чем Лев не выдержал и, остановившись, посмотрел назад и воскликнул: «Что они там делают?» Шен попросил подождать их здесь. «Им с Реном нужно потолковать по душам», — пояснил Муан. Лев закатил глаза. «Нашел время!» — возмутился он. «Они, конечно, со старейшиной Реном никогда не ладили, но сейчас не время выяснять отношения». Шен сказал, что ему просто нужно обсудить что-то со старейшиной Реном наедине. Лев недовольно отвернулся, ничуть не убежденный. Ал скрестил руки на груди и прислонился к стене. Он-то как раз выглядел даже чересчур спокойным. Муан посмотрел на него и недовольно скривился. «Не Сунло, так теперь лев рядом, при котором вновь не выяснишь все волнующие моменты». Шен тем временем медленно поднялся из-за стола, прошелся вокруг Рена и, резко дернув его назад за плечо, опрокинул на пол. Глаза старейшины Пика Росного Ладана уставились в потолок. «Что? Что со мной?» — удивленно пробормотал он. «Я не могу пошевелиться». Он лежал на полу, широко раскинув руки. Шен вошел в поле его зрения, присел перед ним на корточки. Алая ткань кровавым пятном растеклась по серому полу. Он вынул из рукава небольшой флакон и протянул вперед так, чтобы лежащий на полу человек его разглядел. «Ты же слышал, Ерри, что госпожа Сунло — достойная ученица своего клана создателей ядов», — вкратчиво произнес Шен. «И ей ничего не стоило поделиться со мной парализующим. Без противоядия твое тело больше никогда не двинется. Подмешать его тебе в вино было несложно». «Что? Что ты такое несешь? Как ты вообще понял, что это я?» — воскликнул Ер. «Ты серьезно думал, что я не замечу твой изменившийся, направленный на меня взгляд?» Ер недовольно помолчал, а затем буркнул. «Ладно, поиграли и хватит». «Хватит будет только после того, как ты мне все расскажешь». Ер хохотнул. «Иначе что?» «Иначе?» Шен вновь поднялся на ноги. «Я просто уйду. Ты останешься здесь. Будешь лежать в этом каменном кармане под толщами земли. Совсем-совсем один. Хотя ты ведь примерно из такой щели и выполз, не так ли? Так что вряд ли свихнешься. Будешь ожидать, пока твое бессмертное тело не умрет. Интересно, сколько придется ждать? Тогда глубинная тьма наконец выползет наружу и найдет свой новый дом в этих подземельях. Интересно, ты хоть когда-нибудь сможешь вновь выбраться на поверхность?» Ер представил эту перспективу, и почувствовал, как мороз пробежал по коже. «Ты этого не сделаешь», — убежденно произнес он. «Ты не такой. Ты на такое не пойдешь». «С чего ты взял?» — заинтересовался Шен и вновь присел рядом, словно намереваясь слушать интересную сказочку. Взгляд его, направленный на Ера, был черным-черным. У того аж дыхание перехватило. В этих черных глазах отражались отсветы оранжевого пламени, а на устах играла легкая улыбка, зловеще не соответствующая ситуации. «Если ты обиделся из-за того, что я толкнул тебя, так ты же не умер! Ну, подумаешь, стрела чуть-чуть поцарапала!» — распсиховался Ер. «Ты специально толкнул меня?» — озадаченно произнес Шен. «Нет, Ерри, сочувствия к тебе у меня давно не осталось. Задолго до этого момента». «А как же остальные?» «Эти NPC?» — передразнил Шен. «Они и не заметят разницы, не так ли?» Ер почувствовал, как в его груди нарастает паника. «Ты на это не пойдешь!» «Не пойду?» — спокойно переспросил Шен. «Ты просто не представляешь, как ты меня злишь!» Ер уставился ему в глаза. Его взгляд было трудно вынести, но этот писатель не может проиграть ему вот так. «Испугаться Шена? Серьезно?» «Ну и оставляй! Тогда ты все равно ничего не узнаешь!» Зло выплюнул Ер. Шен с полминуты без всякого выражения смотрел на него, а затем хлопнул ладонями и, поднимаясь, произнес. «Ладно, раз я все равно от тебя ничего не узнаю, хотя бы избавлюсь от такой твари, как ты!» Ер ожидал, что после этой фразы разговор продолжится, но Шен просто обошел его и, судя по шагам, направился прочь. Затем Ер увидел, как изменились отсветы пламени на стене, и все стихло окончательно. «Шен?» — недоверчиво позвал Ер, но ответа не последовало. Если бы не пламя у выхода, помещение погрузилось бы в кромешную темноту. «Шен?» — спустя еще немного времени позвал Ер. В тишине стали появляться звуки. Стук капель, стекающего с полок вина, далекий шорох. Еру даже стало казаться, что он может услышать, как горит пламя. Горло сдавило. Один. Под землей. Без движения. Ер попытался двинуться, попытался выпростать щупальца глубинной тьмы, но ужас разливался по телу, и он ничего не мог сделать. Шен отлично описал все перспективы. «Шен! Шен! Шен! Я передумал! Иди сюда, черт побери, вернись!»